Город детства. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Город детства». Я ее ведущая Светлана Тетерина. И в гостях у меня сегодня Андрей Борисович Афонин, обладатель огромного количества титулов. Председатель регионального отделения межрегиональной общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью, психофизическими нарушениями «Равные возможности», город Москва. Художественный руководитель и режиссер интегрированного театра студии «Круг-2». Педагог дополнительного образования, более 25 лет занимается социокультурной реабилитацией людей с ментальной инвалидностью и психофизическими нарушениями в возрасте от 3 до 40 лет. Здравствуйте, Андрей Борисович. Очень приятно вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне тоже очень приятно вас снова видеть. И вот надеюсь, что слушателям тоже будет интересна наша беседа. Мне бы хотелось сегодня поговорить о двух ваших проектах. Во-первых, о театре «Круг», а во-вторых, о школе родительского мастерства. Правильно я называю? Школа родительского мастерства? Да, школа родительского мастерства, да, театр «Круг-2». Театр «Круг-2», сори. Я думаю, что правильно начать, наверное, с театра, потому что ведь школа, она из него как бы выросла, да ведь? Ну, она как бы не совсем из него, но как, да, в каком-то смысле такой параллельный проект. Вот, и который возник как результат моего, ну вот, моей практики такой работы с людьми с особенностями развития в течение 27, кажется, лет. Вот, и как ответ, мой ответ на проблемы детей с особенностями и взрослых людей с особенностями, потому что, ну, во-первых, с взрослыми людьми с особенностями очень мало кто занимается, и это не популярно до сих пор, хотя это очень странно, потому что когда много денег вкладывается различными фондами, различными там, проектами общественными и так далее, в детей, то, наверное, как бы все хотят думать о том, что эти дети когда-то вырастут, и то, что в них вкладывали, оно где-то вот, ну, будет востребовано. А оказывается, что на поверку, что детей очень много вкладывают в последнее время, а когда они вырастают, про них все забывают, и они не могут нигде быть трудоустроены. У них даже нет, ну, как бы, вот там, скажем, форм таких, которые известны на Западе, как сопровождаемые трудоустройства. Они не могут самостоятельно или с поддержкой жить, самостоятельно, в смысле, отделенными от родителей. И они висят на шее у родителей, и возникают очень сложные ситуации такой созависимости с родителями. И вот этот вот огромный комплекс проблем, который связан на самом деле с проблемами построения системы социальной поддержки в нашей стране, вот он как-то очень слабо развивается, и более того, он очень слабо промысливается, я бы так это сказал, да, то есть над ним, ну, как бы не размышляют. Вот. И даже вот, вот буквально недавно тут был какой-то конкурс проектов, кажется, при организованной общественной палатой в Москве. И там опять вот наш проект, например, в котором мы говорим о том, что мы работаем, и мы действительно реально работаем с взрослыми людьми в течение 20 часов в неделю, у нас взрослые люди занимаются театром. Да? Ну, и не просто театром, а образованием театральным и развитием именно искусства театрального людей с особенностями. Ну вот он, естественно, проиграл, так сказать, по интересу различным другим проектам, которые занимаются детьми. Вот. И это, ну, общая тенденция, потому что вот, ну, как бы понятно, что когда просят деньги на детей, то кажется, что да, вот, ну, в это вкладывается, и это как бы понятно, и это популярно, да, потому что, ну, как же, вот детишкам помочь, это же всегда вроде как благородно. Вот. Ну, конечно, это хорошо, помочь детишкам, но вот еще раз я говорю о том, что, на мой взгляд, это нерационально помогать детишкам и не помогать взрослым. Потому согласна, что это вот, ну, какая-то беда, общая наша большая беда, потому что действительно в Москве существует, например, такая тенденция, что ребята имеют возможность получить определенное такое среднее профессиональное образование, различным таким ремесленным навыкам, или же, скажем, озеленение, или там керамика, или там, может быть, какая-то столярная и так далее профессии. И они учатся вот в специализированном колледже на эту профессию, заканчивают ее, трудоустроиться не могут, и переходит на другую профессию. Учится там еще 3 или 4 года. Там заканчивают, опять же, трудоустроиться не могут, и переходят на следующую. Вот так вот пока, то есть какая-то такая достаточно абсурдная ситуация, дурная бесконечность. И главное, что это для ребят-то тоже какая-то неправильная вещь, потому что зачем они тогда учатся-то, если они никому не нужны? То есть и зачем тратятся деньги гигантские на это все, усилия людей? Да, и получается какая-то имитация деятельности. То есть это неправда. То есть если ты выучился, может быть, действительно тебе надо дать возможность, как вот есть, скажем, в дружественном мастерских там в Германии, там есть первые там от 1, по-моему, до 3 лет человек имеет возможность попробовать разные профессии, и здесь там чуть-чуть поработать, там по полгодика, и здесь по полгодика, и выбрать действительно то, что тебе, наиболее понятно, наиболее, ты наиболее успешен в этой области, и тогда ты уже выбираешь. И дальше тебе предоставляют вот эту вот услугу сопровождаемого трудоустройства. А здесь ничего не... То есть нет перспективы. Андрей Борисович, согласитесь, что имитация значительно дешевле, чем то, что происходит в Германии. Естественно, конечно. Конечно, но на мой взгляд, здесь проблема заключается именно в том, что наша система социальной поддержки, она построена таким образом, что она воспитывает иждивенцев. Потому что что мы имеем? Да? Мы имеем то, что мы все время говорим «дайте нам». То есть государству мы говорим «дайте». Дайте нам что? Деньги. И дайте нам бесплатные путевки, бесплатные билеты, дайте нам праздники, дайте нам досуг. Все, что угодно, кроме самого главного, что нужно для человека. То есть нужно организовать ему жизнь так, чтобы он был активным, продуктивным, ответственным, имел возможность, равную возможность с другими самовыражения. То есть там, где бы он мог действительно быть кому-то нужным, кому-то полезным. Не для того, чтобы доказать свою полезность, а для того, чтобы чувствовать себя человеком. Потому что именно тогда человек чувствует себя хорошо и не чувствует себя инвалидом, когда он чувствует, что его деятельность кому-то нужна, когда он имеет сообщество людей, которые схожим, как он, способом мыслят, воспринимают мир, и когда он живет в таком сообществе людей, которые друг друга понимают, друг друга поддерживают, вместе занимаются какой-то продуктивной деятельностью, вместе живут, да, и вместе отдыхают тогда уже. А когда сначала дайте нам отдых, простите, вы еще не поработали. Я сейчас говорю достаточно жесткие и абсурдные вещи, за которые меня очень часто ругают в родительских сообществах, с системой социальной защиты. Я не очень знаком, но впрямую, так сказать, то есть мы не знакомы с персоналиями. Но я думаю, что то, что я говорю, тоже не совсем понятно для той системы, которая у нас сейчас выстроена. Но я говорю, исходя из своей многолетней практики, исходя из того, что я в последние годы целенаправленно занимаюсь именно взрослыми людьми с особенностями развития, именно устраиваю их так называемое сопровождаемое трудоустройство или занятость, пока мы можем себе позволить только 20 часов в неделю, и пока... Это только на средства родителей, которые понимают, что их детям нужна жизнь. Нужна реальная, насыщенная, полноценная жизнь. Потому что человек не может жить только подачками. Он не может просто вот, ну, как бы быть иждивенцем. Он тогда начинает портиться. И в этом смысле это, ну, мне часто встречаются вот такие... люди, которых воспитали, взрослые люди, да, которых воспитали вот в этой иждивенческой позиции, и я вижу в их глазах полное отсутствие интереса к какой-либо деятельности, к другим людям. Они ходят на тусовки молодежные, там с каким-нибудь, тусуют с какими-нибудь звездами, поп-звездами, или на дискотеки ходят бесконечные, что-нибудь такое. Они абсолютно потеряны. Андрей Борисович, ну, у нас, собственно, вся страна Савдеповская была построена таким образом, на том исключительно, чтобы держать в инфантильном состоянии народ. Ну, да, и сейчас мы к этому... Ну, из советской страны мы уже, так сказать, вышли достаточно давно. И поскольку я вот как раз начинал заниматься с людьми с особенностями еще в советской стране в 89-м году, вот, то я еще помню немножко то время. И надо сказать, что за это время... произошли радикальные изменения в нашем обществе, потому что вообще мы сейчас говорим о людях с особенностями, да, открыто, действительно в разных регионах по-разному поддерживают. Я вот сейчас вот столкнулся со многими организациями здесь в Красноярске, и я с удивлением, ну, обнаружил, насколько сильное, серьезное движение родительское, которое действительно влияет на ситуацию там в городе, и даже не только в городе, а и в крае. И очень совершенно замечательные родители, которые много думают о детях, об их образовании, об их воспитании и так далее. И это не единственный пример, да, вот я перед этим только что, вот на прошлой неделе был в Иркутске, и там тоже по-своему построена эта система, и там возник тоже вот театр такой людей с особенностями, ну, как бы получив от нас определенный импульс. И, то есть, я говорю о том, что действительно очень многое делается, и в том числе делается государством. Действительно, государство как бы вкладывает огромные деньги в систему социальной поддержки. Это так. И в образование тоже вкладывает. Но вопрос в результативности, вопрос в выстраивании в нашем разуме как бы систему. То есть как, для чего мы это делаем? Мы просто благотворим, да, мы просто даем какую-то подачку, причем или же мы что-то делаем такое, то есть мы выстраиваем действительно систему, поддерживающую человека, потому что действительно человек с особенностями не может выйти на свободный рынок труда. Ну, точнее, он там единицы могут, да, а остальным действительно нужна поддержка. И вот эту поддержку необходимо выстроить, и эта поддержка действительно должна быть выстроена со стороны государства, как система различных организаций и мер, которые могут взять на себя реализацию, да, там, социальные предприниматели, определенные благотворительные, крупные благотворительные фонды, которые могут на себя взять обязанность, да, устраивать вот эту систему социальной поддержки специального такого трудоустройства, сопровождаемого трудоустройства, сопровождаемого проживания и так далее. Потому что мы должны видеть эту перспективу, когда мы образовываем человека. Мы не абстрактно его образовываем. Мы должны его образовывать для того, чтобы он мог быть потом продуктивен в обществе. И для этого же нужна школа и вуз и так далее. Да? То есть это, ну, как бы это государственный заказ на новых членов общества. Ну, хорошо, для тех членов общества, которые, вот, ну, как бы, условно говоря, нормальные, да, они могут пройти через эти этапы социализации, через детский сад, школу, вуз и стать членами общества, да, и там искать свой путь. А у людей с особенностями, когда они проходят через детский сад, может быть, да, школу, может быть, даже вуз, а дальше их никто не ждет. Даже не в том, что их никто не ждет, а в том, что они не могут самостоятельно устроить свою жизнь. Им нужна поддержка, им нужна вот эта вот организация среды. И вот, ну, поэтому, ну, как бы, это очень сложная система, и начинать ее на самом деле нужно с изменения наших нашего разума, нашего сознания. Потому что, когда мне в Германии говорят, вы знаете, что у нас вот каждый инвалид обязан 35 часов в неделю работать, я понимаю, что это, ну, как бы это в культуре, это в сознании так. Что человек для того, чтобы быть нормальным, он должен быть вот должен что-то делать. Должен быть полезным, да. Когда я говорю о том, что вот, вот посмотрите, давайте мы как-то будем... Мы стыдливо закрываем глазки от людей. Нет, мне говорят, да вы что? Они же инвалиды. А как же они будут работать? Так, а кто же тогда делает инвалидов-то? Общество делает инвалидов. Не людей с особенностями, да, которые действительно другие, а общество делает инвалидов, то есть социально незначимых. Их становится с каждым годом все больше и больше. Так давайте вот наконец-то, может быть, пересмотрим свои представления, что такое инвалид и не инвалид. И они не больные, они действительно другие. Это как вот у нас в нашем театре есть кредо, которое мы взяли от моего партнера Герда Хартмана, художественного руководителя и режиссера Берлинского театра «Тиква», что на сцене мы не показываем, что инвалид тоже чего-то может, а мы показываем человека с особенностями, который может что-то так, как мы с вами не можем. И вот это действительно тогда человек с особенностями перестает быть инвалидом, потому что он совершенно ответственно выполняет свою творческую работу, и он совершенно заслуженно получает там аплодисменты, иногда, если у нас получается, и гонорары, иногда вот какие-то призы, например, как «Золотую маску», которую мы получили в 2014 году за наш спектакль «Отдаленная близость» вот в номинации «Эксперимент». То есть это реальная жизнь. Вот это реальная жизнь, в которой человек перестал быть инвалидом и который живет в обществе, да, в маленьком обществе нашего театра, но который поддерживает друг друга. Но и наше общество расширяется, и у нас там вот за этот год в два раза мы выросли. То есть к нам приходит... А сколько вас всего человек? Ну, сейчас как бы у нас есть вот театр, ребята, которые ну, профессионально выступают на сцене, да, это порядка там 30 человек. И вот еще где-то сейчас у нас порядка 20 человек пришло новеньких, вот, которые... Это студия, да? То есть у нас театр-студия. Вот, и студия, она, естественно, меньше занимается в неделю, но вот они постепенно там в течение нескольких лет овладевают вот навыками, творческими навыками работы на сцене и постепенно тоже там включаются в разные проекты. У вас еженедельно происходят какие-то репертуарные спектакли, да, я правильно понимаю? Нет, у нас, к сожалению, нет своего театра, и поэтому у нас не может быть, ну, вот такой еженедельной пока работы, но раза два, может быть, больше, но вот в среднем, да, два раза в месяц мы играем большие спектакли. Вот, ну, то есть наши спектакли, они там полтора часа, там час сорок, вот, такие большие проекты, очень красивые, интересные, и они идут на профессиональных площадках Москвы, на них продаются совершенно нормальные билеты, и, в общем-то, то есть, у нас есть свой зритель, который очень, ну, любит наши спектакли, приходит на них, и... Но очень часто у нас бывают там полные залы. Читал критику. Многие пишут, что зрители выходят с ваших спектаклей другими. Ну, надо зрителей, наверное, спрашивать, действительно ли критиков. Но действительно, театральные критики вот есть, которым очень нравятся наши спектакли, которые в них видят серьезные такие инновации театральные, о которых в свое время мечтал там Ежи Гротовский, да, что-то, ну, то есть вот разные, так сказать, такие деятели театра, которые искали вот новые пути, да, пути нового театра, нового актера. И вот некоторые критики действительно говорят о том, что они видят в наших актерах вот этих актеров, которые на сцене как бы такие же, как в жизни. И иногда действительно критики заблуждаются, потому что им кажется, что вот наши актеры на сцене такие, как в жизни. Вот. А на самом деле я-то знаю, что они не такие, как в жизни. Они просто очень хорошо умеют играть. И в этом как раз и заключается вот этот вот смысл того, что мы делаем, да, что они играют так, как никто другой не может. И, в принципе, вот тот театр, который мы исповедуем, да, мы его так называем направление в театре, это особый театр, то есть театр с участием актеров с особенностями в развитии. И вот я его определяю таким образом, что если мы на сцене в спектакле заменим вот актера с особенностями на профессионального актера, и спектакль от этого выиграет, то это не особый театр. Там, это может быть любительский театр, там, школьный, там, какой угодно, но это не особый театр. То есть в особом театре самым важным и самым интересным человеком является актер с особенностями. Он действительно играет так, как никто другой не может. И в этом как раз и заключается вот специфика и красота особого театра, но эта красота имеет свою особую эстетику. Она необычная, необычная красота. Но если ты ей зачаровываешься, то ты действительно дальше уже постоянно ждешь, когда же это будет снова. Потому что у нас на некоторые спектакли люди приходят по два, по три раза, и они каждый раз открывают что-то новое. Вот это качество, оно присуще, это качество присуще любому особому театру или исключительно вашего? Вы как это видите? Вот Германии, например. Если германские театры, они в какой-то нишевой, да, работают сфере, да, а у нас общее культурное пространство. Я правильно понимаю? Ну, тут такой сложный вопрос, потому что, с одной стороны, скажем, немецкие театры, вот такие профессиональные, да, с участием актеров с особенностями, они работают, занимают определенную нишу именно в культурном пространстве вообще, там, скажем, города, да, и там Берлина или там Бремена, Гамбурга. То есть, и они на самом деле получают там и гранты, и дотации от Департамента культуры, и, в общем-то, это, на равных с другими такими проектами, которые не являются государственными проектами, а вот именно как проекты работают, да, проектный театр. Поэтому, с одной стороны, действительно, они вот, в этой нише культурной достаточно прочно укоренились, хотя, в общем-то, это тенденция последних, 20 лет. То есть, вот на моей памяти, когда я первый раз попал в Берлин, в такой театр в 95-м году, вот они как раз еще боролись за то, чтобы актерство, то есть актерская профессия была признана для людей с особенностями как основной вид деятельности. И потом уже, так сказать, что вот эти театры, они действительно работают на профессиональном уровне и вписаны вот в это культурное пространство, там, скажем, есть, существуют какие-нибудь огромные, большие там культурные центры, в которых много-много разных творческих инициатив, инновационных таких, и вот там, скажем, одной из инициатив является такой особый театр. Вот. Но, с другой стороны, на профессиональном таком уровне, среди таких больших и крупных театральных инициатив, таких там государственных или тех, кто поддерживаемых государством, они не выходят на этот уровень. То есть там могут быть какие-то прецеденты, когда там, скажем, какой-нибудь актер с особенностями, да, в проектах, каких-то проектах театральных приглашают участвовать. Вот. Но, тем не менее, вот они все равно находятся в нише такого так называемого офф-театра, да, то есть того, который проектного театра. И для них есть специальные фестивали, и они там могут быть такие, инклюзивные, где есть там и театры с людьми с особенностями, людьми без особенностей, это вместе все равно такое общее культурное пространство, но, тем не менее, это такое все-таки экспериментальный театр. Не вот. Представляется ли это некой дискриминацией? Нет? Ну, как бы сказать, это как бы определенная такая четкая градация. Как бы действительно есть определенные рамки, через которые очень трудно переступить. Но, тем не менее, как бы вот социальная ситуация другая, социальная ситуация достаточно хорошо развита, поэтому как бы, ну, им грех жаловаться. Вот. Но они все равно всегда пытаются и борются там, да, за равенство. За какую-то, да, там новые какие-то, отвоевывают новые пространства, в том числе в культуре. У нас. Ну, как бы вообще такого пространства, скажем, особых театров, которые вот были бы достаточно яркие, известные, как это, например, в Берлине, ну, оно не заполнено, я бы так сказал, мягко. Вот. И не заполнено в том числе, потому что, ну, вот так как мы, например, работаем 20 часов в неделю, да, с актерами на протяжении многих лет, вот, так никто не работает вообще у нас, да, то есть, ну, я говорю про актеров с ментальной инвалидностью и нарушениями, психофизическими нарушениями, да. У нас есть, например, театры, профессиональные театры неслышащего актера, да, или там любительский достаточно такой был серьезный, я сейчас не знаю в последнее время, как у него судьба складывается, там, театр незрячих актеров, да, внутреннее зрение, вот неслышащих, недослов, очень такой сильный профессиональный театр, потому что его актеры, это выпускники академии, специализированной академии искусств, да, то есть где учатся, как, то есть где их обучают профессионально мастерству актеров, и дальше они вот приходят в театр недослов. И там они, действительно, у них репертуарный театр, и они играют, но они, к сожалению, играют все равно на сцене института, в котором они выучились. То есть своего тоже, своего театра у них нет. Вот. И у нас тоже нет своего театра. Да? В последнее время очень много говорят о таких так называемых социальных проектах в театре. И в это понятие включается очень много разных феноменов совершенно различного плана. То есть, например, это спектакли, профессиональные спектакли театров, которые, например, посвящены сложным социальным проблемам, там, скажем, проблемы алкоголизма или наркомании, или там проблемам людей, пожилых людей, или в том числе там проблемам людей с инвалидностью, или вот сейчас очень известный проект в Москве, и не только в Москве, творческих мастерских Сергея Голомазова, это спектакль «Особые люди» про проблемы родителей, детей с аутизмом, очень, очень сейчас прям популярный такой проект. Вот. И это все как бы вот пытаются сейчас определенные вот коллеги из театрального сообщества объединить в некое вот такое понятие социального театра. С одной стороны, это, наверное, неплохо, потому что важно вот как бы утвердить вообще такое направление, да, но с другой стороны, тем не менее, все-таки вот то, чем мы занимаемся, да, особый театр, то есть с непосредственным участием актеров с особенностями, это все-таки не социальный проект в театре, а это культурный проект. Да, то есть это проект, который посвящен именно искусству, потому что мы ищем новый взгляд в искусстве. Да? И вот это. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас в мир уникальной графики красноярской художницы Оксаны Барановой. Декоративная энергия и живописная гармония цвета, контраст упругих линий и размашистого штриха откроют вам новые измерения в повседневном пространстве. Выставка графики «Миры и пространства» Оксаны Барановой открыта до 21 июня по адресу улица Ленина, 127. Справки по телефону 211-26-20. Город детства. Мы продолжаем разговор с Андреем Борисовичем Афониным по поводу на предмет особого театра. И закончили мы на фразе «Особый театр – это не социальный проект, а культурный». Да. Да, это действительно культурный проект, и это очень, ну, хорошо видно тогда, когда мы видим хороший особый театр. В Москве его можно увидеть на разных фестивалях. В частности, вот есть Российский фестиваль особых театров «Про театр», которому, вот, к организации которого, к становлению его я имел некоторое отношение в течение 10 лет, и он до сих пор еще живет, и будет в этом году, вот в сентябре, в Москве проходить, и он, в последнее время он привозит интересные театры из-за рубежа, и есть фестиваль «Нитериадны». Это фестиваль, который организован как бы в основном в связи с такой инициативой театральной инициативой психиатрических клиник, и он собирает именно в основном театры, которые связаны с людьми с психическим диагнозом, с психиатрическим диагнозом. И вот здесь, да, то есть и там тоже очень много интересного бывает всегда. И там это фестиваль не только театральный, там бывают разные другие формы искусства представлены, причем из многих стран, и из многих городов России и так далее. Да? То есть вот это вот такие важные, серьезные, большие фестивали, которые показывают нам вершины особого театра как в России, так и из-за рубежа, да. Вот. Но, тем не менее, все равно как бы это фестивали, они там проходят раз в 3 года, раз в 2 года, а реальная жизнь, как бы, и тем более жизнь театра, она регулярна, да. Вот этой регулярной жизни, к сожалению, мы пока, у нас ее мало. Вот. Из-за этого, потому что на самом деле особый театр, он все-таки призван быть, немножечко по другой скорости развивается, потому что ребятам требуется больше времени для того, чтобы освоить определенные навыки, да. И поэтому, скажем, проекты рождаются у нас бывает от 2. Где-то 2 премьеры в год, да, то есть мы играем старые спектакли и 2 премьеры в год, это достаточно, много. Мне тоже кажется, что очень приличный результат. Вот. Иногда бывает даже 3 премьеры, в этом году было, да, но это сложно, то есть это при нашей регулярной деятельности, да, соответственно, и те коллективы, которые не занимаются такой регулярной деятельностью, у них еще меньше премьер, да, и они, немножко другого качества получаются. Вот. Но у нас, поскольку у нас действительно все в стране так вот по-другому происходит, да, поэтому у нас вот получилась совершенно неожиданная вот эта история с «Золотой маской», потому что действительно, это прецедент, которому нет равных, я так думаю, что во всем мире, потому что творчество особого театра было оценено на высшем профессиональном уровне театральном. И совершенно уникальная история, которая, вот то, что я говорил, да, все-таки там за рубежом очень трудно попасть в эту нишу, там можно попасть через, там, например, каких-нибудь именитых режиссеров. Там в последние несколько лет прогремел такой спектакль театра хора наших старых друзей. Но прогремел он потому, что новый спектакль поставил очень известный, всемирно известный хореограф Жером Бель. Вот, и он сейчас там имеет гастрольный тур по всему миру, просто потому что человек с именем, да, А мы выиграли «Золотую маску», и как бы, да, конечно, мы отмечаем, что после вот того, как мы ее получили, очень большой, так сказать, всплеск интереса к этому направлению, да, к социальному театру, возникли разные такие структуры, которые имеют там большую, чем мы, финансовые и административные ресурсы, и они пытаются сделать что-то подобное, причем, ну, как бы с профессиональными театрами сотрудничают, и что-то они действительно делают, и есть там сейчас очень известный тоже такой проект в Москве, вот, но это, опять же, ну, как бы такая... Спекуляция. Ну, не то чтобы это спекуляция, рода. Нет, ну, на мода, самом деле... Мода. Это, да, как какого-то рода такая мода, да, и на самом деле в этом тоже есть определенный смысл, да, и все плюс. Равно идется, ну, да. Да, и плюс, и идется популяризация вот этой темы, но все равно этим невозможно так, ну, как бы, невозможно быстро и качественно достичь того эффекта, которого, например, мы достигаем, для того, что актера нужно подготовить, и для этого уходят годы. Вот, то есть его нужно научить действительно профессионально работать. И для того, чтобы он действительно выходил так на сцену, как вот сейчас мы, Дмитрий Месхиев, да, который руководит вот Псковским театром, вспоминал, как он в прошлом году видел вот наш спектакль «Отдаленная близость», и насколько он поразился, как играла актриса, да, которая выходила на сцену в самом начале спектакля, и вот она выходит, и она молча смотрит в зал. Причем она смотрит... Это очень сложно. Это безумно сложно. Но она смотрит так, что даже такой мэтр, как Дмитрий Дмитриевич Месхиев, да, до сих пор это помнит, спустя там практически год. Потому что она выходит в зал, и она обладает такой внутренней свободой игры. Это я знаю, потому что я с ней работал, да, над этим спектаклем. То есть мы сыграли 29 спектаклей. И плюс еще столько же прогонов, даже больше. То есть это порядка 60 спектаклей, да. И поэтому вот к этому 29-му у нее появилась такая свобода фантастическая, которой я вот действительно, ну, просто счастлив, когда я вижу, как она играет, абсолютно свободно. Она выходит, и она действительно реально... смотрит в зал, она общается со зрителями безмолвно и ждет, когда придет импульс сказать первую фразу. А зритель в шоке, потому что он не понимает, то ли она забыла текст, то ли что-то такое происходит непонятно, то ли, может быть, она растерялась, то ли еще что-то, да? И у зрителя возникает масса-масса каких-то непонятных ощущений, да? А потом она начинает говорить, и говорит она такой текст. «Почему я живу? Вы меня спрашиваете?» Такой вопрос. Нет-нет, я бы с радостью, но такой вопрос я часто сама задаю себе и примерно так на него отвечаю. Я не знаю смысла своей жизни. Это может показаться странным, но это так. Я не знаю ответа, но продолжаю жить. Продолжаю жить безответной жизнью. И все. И зрительный зал наш. Понимаете, согласна. Да? Вот. И это вот то чудо, та красота, которая, возможно, вот в особом театре, но которая дается с величайшим, многодневным, многолетним трудом. Что самое сложное, Андрей Борисович? В работе с актерами особыми. Самое сложное – деньги найти. Вот я помещение. Хотела спросить, как вы, на что вы живете? И доказать, что вообще мы не верблюды, что мы занимаемся важным делом, что это дело вообще-то на самом деле должно быть поддерживаемо государством. Но поскольку мы практически, ну, в каком-то смысле уникальны, то понятно, что этому как бы и названия особого нету, да, и это, конечно, дорогостоящая история, потому что, ну как, ну кто-то же должен оплачивать эти 20 часов в неделю, там, да, и на протяжении многих лет. Но ведь, правда, еще нужно знать, чего делать эти 20 часов в неделю с одними и теми же людьми, понимаете, потому что обычно же как бы все любят проектами мыслить, да, вот там что-то сделали, и потом, а дальше уже забыли про этих людей-то, кому они нужны дальше, да. Вот, а мы-то с ними живем, мы с ним живем уже многие годы. То есть у нас вот актер там по 12 лет там, да, в театре. С одной актрисой я вообще вот все эти 27 лет вместе мы. Ну, тогда мы, у нас еще не было театра, но вот мы занимались социально-творческой реабилитацией. Вот до сих пор мы вместе. Так что это целая жизнь, понимаете? Мы выбрали как бы определенный путь, выбрали такую определенную свободу, которую действительно, за которую приходится платить. Но вот это самое сложное, потому что работа с самими ребятами, это всегда, почти всегда счастье, да, то есть когда они там, иногда бывают тоже разные периоды, да, они бывают и не очень хороши, вот, в человеческом плане, ну, то есть бывают какие-то там, ну, разные, как у всех людей, бывают разные периоды, но когда мы занимаемся вместе творчеством, это всегда счастье, потому что вот там действительно приходишь уставший там на работу к ним. А пока начинаешь с ними заниматься, там тренинг сделали вместе, такой хорошо разминающий, оздоравливающий, там 2 часа, а потом еще 2 часа мы, значит, позанимались творчеством, и так, глядишь, уже ожил. Я думаю, что не всякий человек может похвастаться тем, что он на работу ходит как на праздник. Вот. Игорь Борисович, у вас есть еще какая-то работа? Кроме нет, этого никакой театра? Кроме работы нет, у меня это, нет. Это, слава Богу. Да, вот. Кроме никакой работы нет, и, конечно, это, ну, такая работа не очень сильно оплачиваемая, мягко говоря. Вот. Но она дает вот это вот, дает смысл жизни и ребятам, и нам. Вот. А если возвращаться к вашему первому вопросу относительно школы родительского мастерства, то вот чуть больше года назад я запустил вот этот первый цикл школы родительского мастерства как попытку вот действительно помочь родителям посмотреть на ситуацию с их детьми с другой стороны. То есть я не ставлю своей целью научить их там, каким-то методикам или как-то обучить их чему-то как конкретному. То есть моя задача заключается в том, чтобы помочь им взглянуть на свою ситуацию с другой стороны и попытаться скорректировать вектор развития их личностного и вектор развития их ребенка, и вообще разделить эти 2 вектора для того, чтобы быть более сознательными и более свободными в выборе образовательной и воспитательной траектории для их детей. И вот этот вот курс, который мы сейчас привезли в Красноярск, и который, мне кажется, очень хорошо здесь идет, и в том числе благодаря потому, что совершенно замечательные родители, которые очень восприимчивые, очень думающие и имеющие уже очень хороший, позитивный опыт общения со своими детьми, вот он, мне кажется, очень хорошо здесь идет, и я надеюсь, что он будет иметь какие-то свои собственные плоды. Может быть, Бог даст, мы через какое-то время приедем сюда на вторую ступень, проводить вторую ступень школы, которую вот мы... Ну, то есть у нас сейчас вот уже есть 2 ступени, да, я думаю, что будет еще 3-я. И, в принципе, вот в Москве мы проводим, когда такие циклы, то в конце там 6-го занятия, то есть цикл идет из 6 занятий, 6 недель, да, раз в неделю мы встречаемся по 3 часа, занимаемся с родителями, и вот в конце 6 недель они говорят: «Ой, а что, мы больше не будем встречаться?» Потому что, удивительно, да, я бы тоже с вами встречалась. Нет, потому что для них это очень важная поддерживающая среда, и действительно они очень многое для себя открывают, и они понимают, что это им действительно реально нужно. Вот. И это дорогого стоит, потому что, и более того, ну, как бы, поскольку вот у меня достаточно большой опыт работы с ребятами разных возрастов, с особенностями, я вижу, что вот те родители, которые привели своих детей вот в прошлом году и одновременно пришли ко мне на школу, мы лучше друг друга понимаем относительно вот стратегии, тактики работы с ребятами, соответственно, быстрее идет рост и развитие ребят. Ну, я читала в одном из интервью ваших, что вы писали, что самое сложное в работе с особыми детьми – это работа с родителями, которые находятся в фрустрированном состоянии, в созависимом состоянии со своими детьми, и это, собственно, самая большая беда. Ну, это большая сложность, и я как раз очень... то есть моя задача – помочь родителям, хотя вот за вот это интервью и за эту фразу видели бы вы, сколько грязи было вылито в родительских сообществах на меня. На предмет того, что никто не понял, про что я сказал. Потому что никто не читал, похоже, статью, но все обратили внимание, что вот самое сложное – это работа с родителями. Да как он смеет нас осуждать? Я же не осуждаю, я говорю о том, что вам нужна помощь, ребята, вы понимаете? И мы готовы вам ее оказать. Но, тем не менее, действительно настолько болезненная тема, и настолько ей практически, ну, в последнее время появились разные программы, но их так же мало, как вот работы со взрослыми людьми, да, и в том числе потому, что родители не всегда понимают, что им нужна помощь. Очень часто бывает, что родители отдают все свои силы, все свои средства на то, чтобы отвести ребенка в один центр, к другому специалисту, к третьему и так далее, даже не совсем понимая, зачем это нужно ребенку. Но, тем не менее, как бы очень они стремятся что-то сделать для ребенка. И действительно, это как бы хорошее такое вот желание, понятное желание, да, потому что родитель хочет помочь ребенку, но он не очень понимает, как. И вот из-за этого происходит много разных проблем у того же самого ребенка, у родителя с ребенком. Специалисты делают вид, что они занимаются тем, чем просят их заниматься родители. Дети от этого страдают, родители от этого как бы счастливы, потому что им кажется, что они делают все, что нужно, и так далее, и так далее. То есть это огромный пласт проблем, который пока вообще еще очень слабо проработан. Очень слабо. Но из-за того, что родители действительно отдают силы, время и средства на детей, то им на себя-то уже ничего не остается. А тот посыл, который мы в нашей школе говорим, как вы думаете, детям что важнее всего? Важнее всего родитель, который его поддерживает, который сам и обладает определенной силой, определенной уверенностью, который счастлив, который действительно готов с ребенком вместе там позаниматься, вместе погулять, вместе там пойти в театр, в кино и помогает ему становиться. Это же самое важное. Причем не только особому, но и нормативному ребенку. Да, но у нормативного ребенка как бы у него есть много каких-то других возможностей, а у ребенка с особенностями их гораздо меньше. Поэтому он очень сильно связан с родителем. И поэтому для него очень важно, чтобы родитель давал ему эту энергию. А родители очень часто говорят: «Ой, а я же не умею. Вот я отведу к специалисту, пусть он поправит ребеночка, а потом мне вернет, и он будет уже нормальный». Так не бывает. Но никто не может, никто не занимается образованием родителей. Вот это еще одна очень важная тема, которую я, честно говоря, по лени своей, ждал многие годы, пока я работал, что, может быть, кто-то, наконец, займется этой проблемой. Поскольку я не дождался, мне пришлось изобрести этот курс самому, на основании, и опыта, и многих различных техник и таких и терапевтических, развивающих, телесно-ориентированной терапии и различных практик. То есть это такой авторский курс, который на самом деле, нет аналогов, я не знаю. На сегодняшний передать день. Его, в принципе, возможно? Да, я сейчас стремлюсь его передать, поэтому мы приехали в Красноярск, чтобы его попробовать на другой родительской аудитории с другим опытом просто, да, и сейчас у меня уже есть соведущий, которого я тоже обучаю, и я надеюсь, что мы дальше будем еще других людей привлекать к соведению и распространять, потому что, за год мы увидели, что это очень эффективно, и это может быть действительно по-настоящему востребовано, и главное, что от этого выиграют ребята. От этого выиграют дети и взрослые с особенностями, потому что они действительно будут находиться совершенно в другой среде, и по-другому к ним будет отношение их близких людей, и вместе им будет гораздо лучше и понятнее, как им друг с другом жить. Андрей Борисович, а поделитесь еще какими-то основными постулатами. Я понимаю, что главное, чтобы родитель был счастлив, энергичен, занимался ребенком. Мы как бы вот в курсе, мы прежде всего занимаемся тем, что помогаем родителю найти внутренние ресурсы, потому что родитель действительно очень часто вымотан вот тяжелой жизнью, и ему действительно реально тяжело и физически, и психически, и он просто даже об этом думать не может. И то, что мы предлагаем для начала, это вот мы предлагаем найти какие-то внутренние ресурсы, резервы, открыть их, потому что они есть, и немножечко посвятить, хотя бы чуть-чуть посвятить время себе для того, чтобы вот как бы обновиться, что ли, да, вот. И это первое. Второе – это то, что отделить вообще свои собственные чувства, страхи, свою собственную смысл своей собственной жизни, вообще свою собственную жизнь от ребенка. Потому что очень такой привычный, обычный феномен, да, когда родитель говорит, ну вот мы, у нас диагноз, говорит родитель, подразумевая, что диагноз у его ребенка. Но говорит она, у нас диагноз. И вот мы пошли, там, да, вот мы посморкались и так далее. И это беда. Это беда, потому что на самом деле от этого плохо и родителю, и ребенку. Потому что ребенок-то должен взрастать, он должен становиться самостоятельным, ему нужно учить самостоятельности, ответственности, независимо от того, какой у него, какие у него особенности в развитии. Потому что если мы говорим о том, что человек с особенностями в развитии – это прежде всего человек, значит, у него есть, как у любого человека, потенциал его развития. И вот нам нужно только помочь ему в этом развитии. И прежде всего этим должен, это может сделать родитель, только ему нужно помочь тоже понять, как это сделать. И вот это вот то, чем мы занимаемся, да, и мы разделяем вот эти два пути, пытаемся говорить про то, что же важно на пути родителя, потому что тогда у ребенка будет образ, с которого он будет считывать, да, то есть он будет видеть, что его родитель активный, веселый, радостный, который и в то же время он может плакать, он может расстраиваться, да? Ребенок может его учитывать и должен учитывать чувства родителя, а не, так сказать, пить из него кровь, да, и не манипулировать им, как это подчас бывает очень часто. И тогда вот эти два пути, они начинают идти параллельно. Тогда и ребенок начинает развиваться с теми темпами и в том направлении, в котором он может развиваться. И родитель становится на свой путь, потому что в какой-то момент ребенок-то все равно уходит, так или иначе. А у родителя должна остаться его жизнь и его вектор развития. И вот это вот то, что мы постепенно стараемся помочь обрести родителям и их детям. На этой оптимистической ноте наша чудесная передача «Город детства» заканчивается, дорогие радиослушатели. Город детства.